Глава 11. Пятница, 26 марта, Л.О. Авизор. Обращение редакции к СФО. Задержим агрессию. Любая ответная жестокость не имеет конца. Избежим жертв и выиграем. Давайте обсудим компромисс, активизируемся. Желание и требования единодушны. Конституционность, гласность, правовое государство. Каролина и Годы потратили не один час на составление послания. Они рассмотрели всевозможные способы выхода на связь с похитителями. Совместно они определили на бумаге 5 критериев, которым, по их мнению, должно отвечать обращение. Первый. В центре внимания будет жизнь заложников. Второй. Обращение будет опубликовано в прессе. Третий. Опубликовать его следовало как можно скорее. Четвертый. Оба журналиста предложат себя в качестве посредников, чтобы предоставить похитителям право выбора и гарантировать им конфиденциальность. Пятый. Желательно, чтобы смысл сообщения был понятен только заинтересованным лицам. В противном случае оно может быть воспринято последними как провокация и повлечь за собой новые смерти. Таким образом, текст должен быть нейтральным, но понятным только для адресата. В конце концов, они пришли к выводу, что послание будет иметь двойное прочтение. Первое — поверхностное и, скорее всего, довольно бессмысленное. И второе — скрытое, выражающее главную мысль. Они обратятся к террористам с первой полосы «Л.О.Ю. Авизор», а Каролина предложит себя в качестве альтернативного контакта. В результате тяжелой работы они составили текст, который соответствовал их требованиям, и передали его верстальщику. Люди, которые расставляют смертельные ловушки, без труда расшифруют их послание, несмотря на ничтожный шпионский опыт двух журналистов. «Это должно выглядеть так», — Пабло показал дизайнеру схему. «С точками между словами?» «Да». «И рваными строчками?» «Точно так, как в черновике», — твердо заявил Годой. «Кто может и хочет понять, тот поймет». — Разумеется, — пробормотал верстальщик, скорее из вежливости, чем на самом деле соглашаясь с редактором. Он снова пробежал глазами текст, пожал плечами и сел за стол, чтобы изготовить макет и затем отнести его в типографию. Теперь оставалось только ждать реакции похитителей. — И этот умник Годой надеется, что они поймут и как-то отреагируют на этот бред, — проворчал Агустин, прочитав заметку за утренним кофе с Марио. — Полагаю, что да. — Послушай, ты сам-то понял его послание? — Конечно, дружище, все яснее ясного. — Объясни мне, — взмолился Агустин, который решительно не находил в нем никакого смысла. — Позже, коллега, позже. Сейчас меня ожидает открытый перелом, — бросил Марио и направился в свое отделение, из чего Агустин сделал вывод, что друг тоже решительно ничего не понял из прочитанного. — Конституционность, гласность, правовое государство... Он задумался. Это было похоже на все, что угодно, но не на зашифрованное послание для повстанцев. Дыра, которую Пако Байлен превратил в свою штаб-квартиру, располагалась менее чем в 200 метрах от приемного отделения больницы. Это была крохотная и темная квартирка на четвертом этаже здания без лифта, которая соответствовала немногочисленным, но обязательным условиям плана. Проникнуть в квартиру можно было практически незамеченным. Здесь, пусть и на полу, могли переночевать 5 или 6 мужчин и сдавали ее без лишних вопросов. Рассмотрев в зеркало свою бровь, мужчина решил снять пластырь. На ране уже образовалась корочка. Он был уверен, что это получилось случайно. Оказывая сопротивление во время похищения, Талоса вряд ли мог рассчитать силу удара, который пришелся на его лицо. Мужчина взглянул на дорогие часы на своем запястье и потрогал подушечкой указательного пальца огромную заводную головку, истинную виновницу его травмы. Часы показывали 9:30. Пора было звонить шефу. Он надел рубашку и вышел на улицу. «Привет, это Пако», — сказал он, прижимая ко рту трубку уличного телефона и понижая голос, словно шептал кому-то на ухо, «Соедини меня с Гомесом». Его собеседник ничего не ответил, и в течение долгих минут на том конце провода был слышен только шум. «Алло, Пако, ты меня слышишь?» — произнес, наконец, тот, кто называл себя Гомесом Аддамсом. «Алло, Элею Авизур опубликовала обращение к СФО. Похоже, именно его мы ждали. Я не очень понимаю, что они предлагают. Вы его читали, сеньор Адамс?» «Да, они хотят доказательств того, что заложники живы. Придется их предоставить, Пако». «Очень хорошо, босс. Не зови меня боссом. Мы не банда, а семья». «Простите, Гомес, так-то лучше. А теперь послушай меня. Приступай к четвертому этапу плана и свяжись с журналисткой». «С Каролиной Гихаро?» «Да. Об этом говорится в послании. Она или Годой? Никто другой, ясно?» «Слушаю, сеньор Адамс. Передай им, что они получат доказательства завтра или послезавтра». Поздним вечером в пятницу, по окончании выпуска новостей, Каролина Гихаро вышла из редакции канала 20 в чуть более рассеянном настроении, чем обычно. Скорее всего, она размышляла о звонке Мари, а может, думала о только что опубликованном обращении к похитителям. Когда она начала переходить улицу в направлении парковки, перед ней резко затормозил автомобиль, ослепив ее своими фарами. Девушка отскочила назад, а машина очень медленно сдала назад, таким образом, что задняя дверь оказалась прямо напротив нее. Стекло немного опустилось, из темного салона возникла чья-то рука и протянула Каролине конверт, на котором значилось ее имя, а также имя Пабло Годоя. Каролина едва успела ухватиться за конверт, как машина сорвалась с места и быстро исчезла за углом. Каролина застыла на месте, оцепенев от ужаса, глядя в ту сторону, где исчез автомобиль, оставив за собой шлейф из дыма и запах горелых шин. Некоторое время она стояла как вкопанная, пока не почувствовала, что снова обрела власть над своим телом, хотя ее колени все еще дрожали. С неуверенностью ребенка, который учится ходить, она побрела, держась за стену, и вернулась на канал 20. «Вы не нальете мне стакан воды? Пожалуйста», — попросила она у девушки в приемной. «Конечно, сеньорита Гихаро. Вы хорошо себя чувствуете? Вам вызвать скорую помощь? Вы белые, как мел. Со мной все в порядке, спасибо. Если вам не сложно, вызовите, пожалуйста, для меня такси. Я предпочла бы не садиться за руль. Попросите, чтобы машина приехала поскорее». Во время ожидания она набрала домашний телефон Пабло Годоя. «Они ответили», — произнесла она без эйфории, как только журналист поднял трубку. «Как ты об этом узнала?» «Я только вышла из редакции. Как дорогу мне пересек автомобиль, из окна мне передали конверт, после чего машина мгновенно скрылась», — пояснила девушка, дыхание которой постепенно восстанавливалось. «Мне ехать к тебе?» «Конечно! Я приготовлю кофе к твоему приезду». Те 15 минут, которые отделяли Каролину от дома коллеги, помогли ей окончательно прийти в себя, и когда Пабло Годой открыл ей дверь, она зашла в квартиру, помахивая в воздухе конвертом, словно дразнил ребенка конфеткой. «Откроем его, наконец», — предложил Пабло, потянувшись к конверту. «Ты, разумеется, записала номер машины?» «Его не было», — соврала Каролина, потому что последнее, что ей пришло в голову в той ситуации, — это записать номер автомобиля. Каролина Гихаро бережно достала письмо из конверта, словно держала в руках древнюю рукопись. Внутри была очень короткая записка, которую составили с помощью вырезанных из газет букв. На этот раз послание исходило не от СФО. Словно желая мрачно подшутить над журналистами, авторы назвались «семейкой Адамс». После того, как Каролина зачитала коллеге текст сообщения вслух, между ними повисло вязкое молчание. Спустя несколько секунд его нарушила сама Каролина. «О чем ты думаешь?» «Да обо всем. Ясно то, что они поняли и ответили на наше послание, и похоже, что похищенные живы». «Там говорится «пока», — поправила Каролина. «Да, но они вышли на связь и обещают нам доказательства того, что кандидаты живы. Логично предположить, что если они их не убили до сих пор, то не убьют и в ближайшее время». «Правда», — согласилась Каролина и на секунду почувствовала облегчение, подумав о Хуане Хосе. «Ты можешь объяснить, почему они пошли на диалог?» «Причин может быть три», — ответил Пабло менторским тоном. «Первое, как ты и говорила, они надеются на то, что с помощью нас окажут давление на правительство. Второе, они тянут время, чтобы придать вес своим требованиям. Третье, им нужно еще два заложника». «Что мне действительно не нравится», — произнесла Каролина, Так это подпись семейка Адамс. Кем они могут быть? — Не знаю, — признался журналист. — Если это не персонажи, сбежавшие из телевизора, то уверяю тебя, что до последнего месяца никто и никогда о них не слышал. Еще один вопрос. Если они назначат встречу, как мы узнаем, что это не ловушка? Мы этого не узнаем. Поэтому придется быть осторожными, — заявил Пабло, помрачнев. Полагаю, что на встречу лучше всего отправиться только одному из нас. Ну, давай я угадаю, кому следует пойти на встречу, а кто, по твоему мнению, должен остаться охранять тыл? Прибереги свой сарказм для другого случая. Можешь думать, что хочешь, но на самом деле я совсем не хочу быть виноватым. Пабло Годой даже не мечтал о том, чтобы отделаться от меня и обеспечить себе эксклюзив. Особенно под тем предлогом, что я женщина. Можешь засунуть свои сексистские и протекционистские идеи, сам знаешь куда. Это не имеет никакого отношения к новостям, эксклюзивам или сексизму, — возразил Годой. Тогда помолчи, дружище, — перебила его Каролина. В личном плане совершенно очевидно, что это касается меня не меньше, чем всех остальных, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. А как профессионал, я полагаю, что заработала право идти на те же журналистские риски, что и ты. Поэтому прекратим эти разговоры, Пабло. Мы пойдем навстречу вместе и точка. Как тебе угодно, Каролинита. По крайней мере, моя совесть будет спокойна, раз я тебя предупредил. Согласился Годой с неохотой, хотя и понимал, что на этом этапе отговорить девушку от затеи было бы очень тяжело. Знаешь, я с ног валюсь от усталости. После вчерашнего у меня не было и минуты отдыха за целый день. Я попытаюсь немного поспать. А ты отправляйся домой и постарайся поменьше пользоваться телефоном. Я позвоню тебе, как только будут какие-нибудь новости. Ты даешь мне слово? Ты сообщишь мне, если они выйдут на связь? Конечно, мы вместе, как и договорились. Хоть бы все это закончилось хорошо. Каролина была уверена, что, вернувшись домой, моментально уснет, но не тут-то было. Сейчас, проворочившись в постели, она решила встать и приготовить себе еще одну последнюю чашку кофе. Она пыталась представить, как поведет себя, когда станет известно время и место встречи. Мысленно перебрав все виды оружия от ножа до пистолета, который она хранила как память об отце, она отказалась от намерения брать с собой хоть что-нибудь. Но ее продолжали преследовать вопросы, что это была за новая группировка. Будет ли встреча ловушкой, как она сама и предположила? Отвезут ли их к заложникам или просто используют в качестве посредников, которые должны передать их требования правительству? Возможно, ей удастся спрятать в нижнем белье микродиктофон и записать голоса преступников? На протяжении пары часов она пыталась найти способ разместить на себе прибор так, чтобы его не было заметно, впервые в жизни проклиная свою худобу и даже отсутствие выраженных мышц, что не позволяло ей ничего спрятать, так, чтобы это сразу не бросалось в глаза, как противоестественный бугор на теле. Сон как рукой сняла, и после дюжины неудачных экспериментов перед зеркалом Каролина от души рассмеялась над собой. Она должна была попытаться уснуть, вместо того, чтобы пытаться опередить события. Когда Адамсы дадут знак, будет время, чтобы обсудить с Пабло дальнейшие действия. В спальне, глядя на пустую кровать, Каролина пожалела, что была одна этой ночью. Было неприятно осознавать, что она чувствует себя неполноценной без пары. Было еще более неприятно, что в эти моменты ее память воскрешала черты Агустина, а вместе с ними приходили воспоминания о его голосе, коже, запахе. Она заставила себя выбросить эти мысли из головы. Если бы Хуан Хосе Касерес не был похищен, он бы точно не оставил ее одну, особенно если бы знал, что с ней происходит. Нет, она была несправедлива. В конце концов, Агустин понятия не имел о том, что с ней происходило. Возможно, ей следовало позвонить ему и поделиться своими чувствами. «Осторожно», — сказала она себе, — «вновь открыть сердце Агустину и столкнуться с его нерешительностью — это было бы невыносимо. Во всяком случае, если она ему и позвонит, то уж никак не посреди ночи, а тем более в пятницу». Каролина взглянула на часы, было 3 часа утра. Если бы она поразмышляла хотя бы еще одну минуту, то не стала бы никуда звонить. «Это я, Каролина Гихару», — представилась девушка, как только Марио Фосси снял трубку. «Ты можешь позвать Агустина?» Через несколько секунд к телефону подошел Агустин. «Каролина, что случилось?» — спросил он сонным голосом. «Который час?» «Не знаю», — соврала она, — «но нам нужно поговорить. Если я мешаю, то позвоню в другой раз». «Нет-нет, все в порядке. Что с тобой стряслось?» «Это долгая история. Ты хочешь об этом знать?» Агустин уловил тревогу в голосе Каролины и сделал вывод, что если она звонила в такой час, то дело достаточно серьезное. «Где ты?» — спросил он. «Дома, конечно», — ответила девушка. «Я еду к тебе». «Нет, подожди, в этом нет необходимости». «Я еду к тебе», — решительно заявил Монтильяно и повесил трубку. Менее чем за полчаса Каролине удалось поведать ему о самых важных событиях последних дней. Она осмелилась признаться ему в своих сомнениях и страхах, а также позволила себе испытать благодарность к Агустину за его понимание и участие. «Странно», — промолвил он, внимательно выслушав девушку, — «почему они выбрали тебя, если послание опубликовал Пабло Годой?» «Как почему? Так было указано в тексте обращения. Ты его не читал?» «Разумеется, я его читал. Но я не понимаю, какое отношение его текст имеет к тебе. Ты разгадал шифр?» Агустин молча посмотрел на Каролину. Тогда она принесла с кухни газету, вручила ее мужчине и продолжила. «Настоящее сообщение скрыто в тексте. Надо читать только первые буквы каждого слова». Агустин взял ручку и обвел кружком все заглавные буквы, после чего зачитал вслух результат. «Заложники живы? Докажите. КГПГ». «Что означает КГПГ?» «Это означает, что доказательству надо предоставить КГ или ПГ, то есть Каролине Гихару или Пабло Годою». «Сукин сын, как он смеет использовать тебя в качестве приманки? Да я его...» «Успокойся, это была не его инициатива. Мы так договорились». «Он безответственный? А ты сумасшедшая! Ты не отдаешь себе отчета, что имеешь дело с бандой убийц?» «Вполне сознаю». «И что же?» «Это мой долг». «Это твой долг, но ты трясешься от страха». «Да, мне страшно». «А что в этом плохого?» — обиделась Каролина. «Ты знаешь, какой урок я извлекла из всего этого, Агустин? Я поняла, что обязательства перед другими всегда создают опасные и незнакомые для нас ситуации. Если мы не сделаем того, во что верим или чувствуем, что должны сделать, то мы проживем остаток жизни, пытаясь избежать ответственности по отношению к самым значимым вещам в жизни». Агустин слушал Каролину и узнавал себя в каждой из ее фраз. Каждая из них казалась ему посланием, адресатом которого был он сам. Он ничего не ответил, только заглянул в глубину ее глаз и прошептал. «Возможно, ты уже не веришь тому, что я тебе говорю. Много воды утекло с тех пор, и, вероятно, в тех обстоятельствах я был не на высоте. Но я хочу, чтобы ты знала, я больше не собираюсь бежать. Ни от ответственности, ни от тебя». Каролина Гихару не знала, как это произошло, Агустин Монтильяно тоже, но фактом остается то, что на смену взглядам пришли ласки, стоны и запахи, которые постепенно вытеснили слова, а их тела, чуждые нелепым оправданиям, подчинились зову страстного желания.